19 ноября. В этот день, после обсуждения каких-то других проблем, Дженнифер перешла к рассказу о разговоре со студенткой своего колледжа. Когда она закончила, я предложил, чтобы Дженнифер повторила первую фразу, которую она сказала в качестве окончательного решения, принятого относительно своей студентки. Насколько я могу вспомнить, фраза была следующей. «Я рада, что вы объяснили мне, почему хотите так поступить, но у меня и в самом деле нет выбора, правила ясны». Примерно так я и сказала. Она казалась беспокойной и говорила, как бы защищаясь, словно я собирался критиковать ее. «Что вы имели в виду, Дженнифер, когда так говорили со студенткой? Не могли бы вы сформулировать базовое послание?» «О, я хотела сказать ей...» «Подождите, дайте подумать...» Пауза. «Ну, полагаю, в сущности, я говорила. Это жестоко, дитя мое, но таковы ограничения, и правила не говорят нам ничего о плохих, хороших или объективных причинах. Они просто говорят, вы делаете то-то и то-то, и тогда с вами случается то-то и то-то. Ничего личного. Полагаю, в этом заключается суть послания. Нет, может быть... Да, полагаю, да». «Вы заметили, каким суровым стал ваш голос, когда вы пересказывали свое сообщение, и особенно когда вы сказали, вы делаете то-то и то-то, и тогда с вами случается то-то и то-то?» «Я не заметил, но это неудивительно», — упавшим голосом. «Разумеется, мне не нравится быть жестокой с людьми, особенно с людьми, которые не хотели нарушать правила или вызывать неприятности». «Почему же вы жестоки?» «Зачем вы меня мучаете?» Она села на кушетку и посмотрела на меня. Она была готова расплакаться, но одновременно была рассержена. Я не ответил. «Вы прекрасно знаете, что это не потому, что я так хочу. Но правила совершенно недвусмысленны относительно таких вещей. На самом-то деле ваше присутствие излишне». «Что вы имеете в виду?» Ее голос зазвучал гневно и протестующе. «Именно то, что сказал. Ваше присутствие излишне. Правила осудили студентку и вынесли ей наказание. Вы просто посредник. Скоро придумают компьютер, который будет применять правила, и тогда вы вообще не понадобитесь». Я спрашивал себя, не набросится ли она в ярости на меня, но вместо этого ее лицо застыло с выражением огромного напряжения, как будто она пыталась понять меня. Я не хотел, чтобы она терялась, пытаясь сообразить, что я сказал. «Слушайте, Дженнифер, не рассматривайте это как головоломку. Подумайте, что вы сказали студентке. Вы пытались быть заботливой, но то, что вы на самом деле сказали, оказалось чем-то вроде «мое понимание, человеческое понимание вашей ситуации на самом деле не важно. Если бы оно было важным, это понимание помогло бы вам, но правило сильнее нас». «Вам не нравится такой способ выражения, Дженнифер?» «Но мне кажется, все сводится именно к этому». Она по-прежнему молчала, но теперь на ее лице снова появились признаки гнева. Женщина сделала глубокий вдох. «Вероятно, однако я не понимаю, что вы хотите, чтобы я сделала. Что же еще я могла сказать?» «Не знаю. Но давайте сейчас остановимся на том, что вы сказали, потому что это поможет нам понять, что вас донимает, бесит и одновременно расстраивает». «Я действительно сейчас немного рассердилась, но не могу понять, почему». «Вы должны чувствовать себя примерно так же, как ваша студентка. Хотя моя логика кажется правильной, вы не думаете, что то, к чему она приводит, справедливо». «Верно, мне не нравится то, что вы говорите, и я чувствую себя осужденной и неспособной доказать, что это неправильно. Разве я могу обходить правила всякий раз, когда мне этого захочется?» «Это как раз то, что вы сказали дальше студентке, верно?» «То, что вы ей сказали, звучит примерно так. Если я сделаю исключение для вас, потому что вам кажется, что у вас уважительная причина, мне придется делать исключение для всех остальных, которые тоже думают, что у них уважительные причины. Очень скоро правила потеряют всякий смысл». «Что на этот раз является скрытым сообщением?» «Ох, мне не нравится все это», — скривилась она. «Постарайтесь». «Ну, полагаю, я говорила, я должна быть последовательной, я не должна подыгрывать любимчик». «Кто ваш любимчик?» «Ох, ну, я не... ну, то есть... вы поняли, что я имею в виду. Я не могу применять правила один раз так, а другой раз по-другому». «Почему?» «Ну, что тогда за польза иметь правила?» «Кажется, вы говорите, что польза правил состоит в том, чтобы избавлять человека от необходимости собственного суждения». «Нет, ну, в каком-то смысле, но...» «Я слышу, как вы говорите студентке примерно следующее. Последовательность важнее, чем человеческое понимание. Если я проявлю свою волю и проигнорирую правила в вашем случае, я потеряю право выбора в будущем. Мое место займет прецедент». «Мне это совсем не нравится», — она замолчала, размышляя. «Я не верю в это, или, может быть, верю, но не хочу взглянуть правде в лицо, но в чем-то это верно. Я злюсь и на вас, и на себя, и на всю систему. Может быть, мне нельзя быть деканом? Может быть, мне следует...» «Погодите, Дженнифер. Вам не нравится то, что вы привыкли думать о людях, правилах и всех этих вещах. Но теперь вы просто хотите бросить все дело. Я не думаю, что кто-то из нас может это сделать. И я слишком хорошо понимаю, что вы не можете освободиться от тех чувств, которые делают вас настолько несчастной, что вы хотите оставить работу. Мне не нравится то, что вы говорите. Вы мне нисколько не помогли. Думаю, вы сделали все еще хуже. В следующий раз, когда у меня будет дисциплинарная проблема, я буду еще более растеряна, чем всегда». «Я не осуждаю вас за то, что вам это не нравится, Дженнифер. Однако, думаю, вам необходимо еще раз взглянуть на все это в целом. Вы можете подождать и рассмотреть все это еще раз?» «Конечно». Внезапно она превратилась в официального и безличного сотрудника колледжа. «Нет, Дженнифер, не так. Сейчас вы подавляете свои собственные чувства точно так же, как делаете это на работе. Вы пытаетесь вести себя как машина, точно так же, как в своем кабинете пытаетесь быть эффективной, дисциплинарно-административной машиной. То, что вы отключаетесь и занимаетесь только внешней работой здесь, является причиной проявления чувств, которые вас так беспокоят. То, что вы отключаете себя, только усложняет все и не позволяет мне помочь вам». «Черт возьми, Джим, я правда не знаю, что делать. Все, что мы делаем, в самом деле расстраивает меня». Я молча ждал. Я пытался выразить понимание и поддержку всем своим видом и позой, но избегал вмешательства. Этот момент был моментом решающего выбора для Дженнифер. У нее возникло интеллектуальное понимание своей зависимости от правил. Сможет ли она, захочет ли вобрать в себя это понимание не только на интеллектуальном уровне? Дженнифер тоже молчала, но чувство, что внутри нее происходит нечто важное, было сильным. Затем она произнесла: «Хорошо, давайте попробуем. Думаю, я сказала Френ, студентке, кое-что еще, что-то вроде: мне жаль, но в следующем месяце вы останетесь в кампусе. Я сказала ей, что не хотела наказывать ее, но что мы обе часть системы и должны подчиняться ей». Фу. «Должны подчиняться системе». «Да-да. Вы знаете, что это так, именно так. Я хотела передать ей, мы просто части большой машины, детка, и не можем пытаться переделать машину, частью которой являемся». «Ну и как это звучит?» «Отвратительно». Она поджала под себя ноги, и все ее тело казалось таким жестким, как будто она пыталась превратиться в твердый шар. Большое напряжение не спадало, внутренняя работа все еще продолжалась. «Не знаю, что можно с этим сделать. Сейчас моя голова как чугунная, и, думаю, будет болеть». «Это выглядит так, как будто вы боретесь с чем-то». «Да, да, не знаю. Возможно, мне настолько не нравится то, что я сказала, что... Однако я не об этом сейчас. Какого черта мне сейчас делать? Слушай, Берт, то есть Джим... Ой, ну и ну. Я только что назвала вас Бертом, вы слышали?» «Он тоже нарушил правила». «Да». «Да, конечно, нарушил и почти разрушил меня». «И вы хотели отплатить ему тем же?» «А что вы имеете в виду?» «Вы хотели его убить». «Ну, на самом деле нет. Ну, то есть, да, полагаю, хотела, но недолго, совсем недолго. Но он сделал это. То есть он действительно обманул меня, он действительно трахал ту женщину, и должна же быть какая-то справедливость, это просто нечестно, о, черт, я не знаю, что я говорю. Она попыталась вернуться в состояние праведного гнева, но это почему-то не удавалось. Так сложно судить о правоте и справедливости. — Да, действительно, — откликнулась она тихо, задумчиво, погружаясь в свои мысли. Сама не зная того, Дженнифер сделала огромный шаг вперед. В тот день, разговаривая со мной, она решилась оставить свое привычное защитное вооружение, проекцию всей ответственности и вины на других. Она позволила мне показать ей ее собственную роль в тех ситуациях, где она раньше действовала лишь как посредник между правилами и нарушающими их студентами. Она рискнула подумать о том, какой смысл для нее, Дженнифер, имеют правила и решения. Мы продвинулись в сторону признания ее внутреннего чувства, и в завершении всего она терпимо отнеслась к тому, что я связал все это с ее болезненными отношениями с мужем. Ей ничего не стоило вновь уйти в свою гневную убежденность в его виновности. Но она этого не сделала. В этот день Дженнифер уходила медленно и печально, но внутри нее намечался переворот и забрезжила надежда. 21 ноября. Что-то не так, я как-то не могу навести порядок у себя в голове. Я понимаю теперь, что пыталась во всех своих решениях полагаться на правила, однако подозреваю, что это не совсем правильно. Но вы знаете, что я имею в виду, я старалась быть более последовательной в их применении, а теперь... Ну, даже не знаю, имела ли я вообще в виду последовательность, но Дженнифер остановилась, одновременно смущенная тем, что хотела выразить, и своей возобновившейся самокритикой. Что-то не так. Да, что-то не так, но я не знаю, что. Она задумалась. Я увидел знакомую маску Дженнифер, пытающейся решить проблему чувств Дженнифер, появившуюся на ее лице. Сейчас вы пытаетесь удалить Дженнифер как непослушную машину и сделать работу за нее. Она посмотрела на меня с раздражением. Ну, я знаю, что несколько запуталась. Кажется, единственный способ все распутать — это превратить себя в проблему, требующую решения. Но мы с вами прекрасно знаем, что такого рода решения редко помогают в жизни. Да, я знаю, но... Затем... Дженнифер сделала то, на чем я часто настаивал, но на этот раз по собственной инициативе. Она сидела, съежившись на кушетке. Окей, попробуем по-другому. Она легла и, вероятно, попыталась физически расслабиться. Окей, ну посмотрим. Я думаю о Кэтрин, которая приходила ко мне сегодня. Она беспокоится, что слишком часто пропускает лабораторные по химии. Она хочет, чтобы я помогла ей сохранить хорошие отношения с профессором Херндоном и надеется избежать наказания. У нее полно уважительных причин, но все они сводятся к тому, что во время ее лабораторок у ее приятеля свободный час, и вместо того, чтобы заниматься химией, она забавляется с ним в его машине. И что это означает для вас? Ну, честно говоря, я симпатизирую Кэтрин. Я бы тоже предпочла общество симпатичного парня, обществу пробирок и бунзеновских горелок. Но я не должна, разумеется, говорить об этом Кэтрин. — Почему? — Ну, я имею в виду, как это будет выглядеть со стороны декана женского факультета. Она коротко усмехнулась. — С другой стороны, почему бы нет? — Но если я скажу что-то в этом роде, как тогда я смогу требовать дисциплины и вообще чего бы то ни было? Хотя, конечно... — Да. — Конечно, я могла бы. Но что, если тогда она решит, что... я не знаю... Если я не буду сохранять определенную твердость, как студенты будут меня уважать? Ну, даже не уважать, а знать, что существуют определенные ограничения, и что я... Когда я начинаю думать о том, как бы реагировали некоторые мои сотрудники, если бы услышали, что я говорю студентке, что сама предпочла бы прогулять... Снова легкая усмешка. Но проректор настаивает, чтобы мы были строги, если прогулы намеренные, а у Кэтрин они именно такие. Ну, я не понимаю, что случилось, ведь я даже не могу... Когда-то все казалось таким простым, а теперь... Думаю, мне нужно вернуться к преподаванию или попробовать что-то еще. Я не тот человек, который должен следить за дисциплиной и тому подобными вещами. Дженнифер ерзала в такт своим скачущим мыслям. Остановившись, Она приподнялась на локтях и раздраженно, с очевидным недоумением, уставилась на противоположную стену. — Дженнифер, на ваш взгляд, какого рода человек может занимать должность декана женского отделения? Представьте себе, что вы определяете квалификацию. Чем должен обладать этот человек, чего нет у вас? — Ну, одной вещью обязательно. У него должна быть более ясная голова, так, чтобы можно было выслушивать студентов, не впутывая в это свои чувства, и так, чтобы можно было принимать решения, которые учитывали бы и интересы колледжа, и проблемы студентов. Такой человек не должен приходить домой и мечтать о том, чтобы разбить мужу голову, как я Берту. Этот человек не должен быть расстроен и смущен, как вы. Но в идеале декан должен быть более уверен в том, что делает, а я все время запутываюсь. Если вы где-то и запутываетесь, то в основном не на работе. Ну, я прекрасно знаю, что все это делает меня несчастной, и если вы думаете, что это не так... О, погодите минуту. Когда я останавливаюсь и думаю обо всех этих запутанных чувствах, становится совершенно ясно, что меня беспокоит. Я сама...» Она молчала, потрясенная своим открытием. Я тоже сохранял молчание, но был уверен, что мой вид выражал поддержку. «Я чувствую, если бы я сама так не запуталась, то не сокрушалась бы так сильно по поводу своей работы». Я чувствую себя несколько виноватой, что приношу свой груз к себе в кабинет, позволяю ему вмешиваться в мое отношение к детям и разрушать планы декана. Если бы только я могла привести себя в порядок. Она вздохнула. Если бы вы могли привести себя в порядок, что тогда? Тогда бы я... Только что она была глубоко погружена в себя, но теперь очнулась, села и посмотрела на меня. Я не помню, что собиралась сказать. Думаю, вы собирались сказать, что если бы вы привели себя в порядок, то не чувствовали бы себя расстроенной из-за тех решений, которые вам приходится принимать. Если бы вы привели себя в порядок, вы бы были как ваш гипотетический декан, без тени колебания, разрешающий все проблемы. — Звучит довольно зловеще, — усмехнулась Дженнифер. — Но именно таков тот образ, на который вы равняетесь и который вы стремитесь обрести. Это правильный человек, а себя вы наверняка рассматриваете как неправильную личность. — Да. — Да. Трезво и резко. Я всегда чувствую. Если бы только я могла быть такой, какой должна быть, у меня бы не было всех этих колебаний. Знаю, моя мать была такой. Она казалась такой спокойной и безмятежной. Я ненавидел ее за это. Но в то же время любила и восхищалась ею. Но ее ничто не могло по-настоящему тронуть. — Включая и вас? — Включая меня, — произнесла она печально.